Помню, было тепло, конец апреля. Я пробился к самому театру, стоял в толпе и не мог даже пошевелиться. Меня спасло появление герцогини де Ламбаль. Полиция пробила ей дорогу и освободила меня из плена. Несколько человек были задавлены в той толпе. Притиснутые ко мне стояли двое юноши и девушка, тщетно мечтающие, как и я, попасть на вашу пьесу. Думал ли я, что буду запросто беседовать с вами? Думал ли, что подружусь со всей этой троицей, и что двое стоявших рядом юношей будут решать судьбы Франции, и что один из них, маленький Робеспьер, отправит на гильотину и эту девушку Люсиль, в которую вы правы, он был безнадежно влюблен, и этого юношу Камилла де Молена, с которым дружил с детства? А думал ли Робеспьер, что сам очутится на гильотине, и что этому немало будет способствовать четвертый, стоявший вместе с ними в толпе, с которым он вскоре так подружится? Какая пьеса о дружбе четверых! Думал ли автор пьесы, что ему будет дано увидеть великое, как его литературный герой победил? Правда, вскоре после этой победы автору самому придется спасаться от своего героя через подземный ход. Толпа разъяренных фигаро будет штурмовать дом богача Бомарше. Забавно. Кстати, а зачем вы велели прорыть этот тайный ход? Архитектор спланировал его вместе с дворцом. Да нет. Совсем не так, гражданин. Его начали рыть 16 декабря 1807 года, вскоре после того, как вы посетили салон господина Водрейля. Мы еще вернемся к этому вашему визиту. Как видите, я достаточно знаю о вас. В парке около вашего камня с надписью до сих пор находится скрытая дверь в подземный ход на улицу Паде-ля-Мюль. 11 августа 92 года, когда 30-тысячная толпа штурмовала ваш дом, вы, переодеты, ползли по этому ходу. Но почему вы вдруг начали его строить? Думаю, я понял. Из того же досье вы скоро поймете, что шутки тут неуместны. А к вашему досье мы еще не раз вернемся. Какое-то увлекательное чтение. Досье на Бомарше. Особенно один эпизод, который случился за пару лет до штурма Бастилии. В одном из салонов вы увидели мсье Казота. Мне его тоже пришлось повидать, правда, позже. Думаю, и не в лучшее для него время. Вы правы. Перед тем, как его гильотинировали, полуслепой, круглолицый, с добродушнейшим лицом, так не вязавшимся с тем таинственным, что он обычно говорил, он был членом секты мартинистов и много занимался общением с миром духов. Поэтому досье на него могу себе представить. Поверьте, не можете, такое оно обширное, впрочем, как и ваше, и многих других умных людей. На Казота набралось 159 томов. Ему было под 70, когда вы его увидели в тот день. Вы ведь не знали его до этого? Его самого? Нет. Но я хорошо знал его мистические стихи и романы. Говорили, что после выхода в свет влюбленного дьявола и начались его видения. Все вокруг Казота было таинственно, как и его казнь после революции. Надеюсь, в досье указана причина этой странной казни? Фуше развеселился. Странной? Так вы сказали? Да нет. Закономерной. Я вам расскажу подробности. Ваш знакомец Казот казнен 24 сентября 92 года. Я был среди тех, кто требовал казни. Глава его секты, Сен-Мартен, да и его последователи приветствовали революцию. Казоджа оставался приверженцем короля и даже участвовал. Фуше остановился, помолчал и медленно закончил. В побеге Людовика XVI и королевской семьи летом 92-го. Вместе с неким графом Ферзеном и еще одним господином. Оттого его и казнили. Здесь гражданин Фуше вновь выдержал долгую паузу, внимательно посмотрел на гражданина Бомарше, потом произнес: «Да вы и сами об этом очень хорошо знаете». Но лицо Бомарше сохраняло полнейшую невозмутимость. «Неужто я ошибся?» — насмешливо продолжал Фуше. «А мне казалось, вы замечательно осведомлены об этом побеге. Я видел Казота всего лишь однажды», — равнодушно сказала Бомарше на том вечере в салоне мсье Водрейля, о котором вы заговорили, и после которого вы приказали вырыть потайной ход. Мне очень хотелось бы услышать об этом вечере именно от вас. Это и есть цель вашего прихода? Цель впереди. А это назовем вступлением перед тем, как я начну задавать вам главные вопросы. Итак, это случилось, начал Бомарше, то ли в конце 87-го года, то ли раньше. Года сливаются. С удовольствием помогу. 12 декабря 1786 года. Бомарше только развел руками, показывая, как восхищен знаниями гражданина Фуше. Простите, что прервал вас. Я весь внимание. Итак, 12 декабря 86 года. В тот вечер у мсье Водрейля собралось многочисленное общество, несколько философов, несколько прекрасных и при том, как ни печально, умных дам. Среди приглашенных были люди самых разных чинов и званий, придворные, судейские, литераторы, академики, короче, мозг королевства. Мы превосходно пообедали. Мальвазия и капские вина постепенно развязали языки, и к десерту наша веселая застольная беседа приняла такой вольный характер, что временами даже начинала переходить границы благовоспитанности. В ту пору в свете ради острого словца уже позволяли себе говорить решительно все. Кто-то рассказывал малопристойные анекдоты, и дамы слушали их безо всякого смущения, не считая нужным даже закрываться веером. Затем послышались насмешки над религией. Кто-то привел строфу из вольтеровской «Девственницы», другой — знаменитые тогда стихи «Кишкой последнего попа, последнего царя удавим». Кто-то встал и, подняв бокал, громогласно заявил: «Господа, я также твердо убежден в том, что Бога нет, как и в том, что Гомер был глупцом». И он в самом деле был убежден в этом. Тут все принялись толковать о Боге и о Гомере. Впрочем, нашелся среди присутствующих и такой, кто сказал доброе слово о том и о другом. Это был... Да, я... Постепенно беседа приняла более серьезный характер. Кто-то выразил восхищение истинной революцией, которую произвел в умах Вольтер. Превозносились и остальные философы, а также, как сказано в досье, ваш Фигаро. Он был тогда у всех на устах, ибо готовил великое дело освобождения умов. И подготовил. Но Бомарше был невозмутим. Он опять пропустил колкость и продолжал: «Все сошлись на том, что суеверию и фанатизму неизбежно придет конец, что место их займет философия, что революция не за горами. Уже принялись высчитывать, как скоро она может наступить и кому из присутствующих доведется увидеть желанное царство разума собственными глазами. Люди преклонных лет сетовали, что им до этого не дожить. И когда Казот, он угрюмо молчал весь вечер, сказал вдруг: «Можете радоваться, господа. Вы ее увидите, великую революцию, о которой так мечтаете. Я ведь немного предсказатель. И вот я говорю вам, вы ее увидите. Но знаете ли вы, что произойдет после революции со всеми, точнее, почти со всеми здесь сидящими? И главное, что будет ее итогом, логическим следствием, естественным выводом?» Здесь он вдруг замолчал. И тогда маркиз де Кондорсе презрительно улыбнулся. «Ну что ж вы остановились? Философу интересно выслушать прорицателя, но Казот все колебался и, наконец, не без усилия начал. Вы, господин де Кондорсе, закончите свою жизнь на каменном полу темницы. Вы умрете от яда, который, как и многие другие в столь ожидаемые счастливые времена, вынуждены будете постоянно носить с собой. Вы примете его, чтобы избежать руки палача». Все онемели от изумления, но тотчас вспомнили, что добрейший Казот славился своими странными выходками, и стали смеяться. Помню, особенно громко хохотал Кондорсе, которому через несколько лет в дни террора суждено будет принять яд в тюрьме. Но Казот продолжал. Это, кстати, случится в царстве разума, которому в те дни будет воздвигнут особый храм. Более того, во всей Франции не будет других храмов, кроме храмов разума. И вот во имя разума, во имя философии, человечности, свободы начнется повальное убийство. И вы, улыбающийся господин Мальзерб, и все сидящие, и столь весело хохочущие. Здесь он остановился, опять поправился. Нет, почти все. Кончите свою жизнь на эшафоте. И самое удивительное, вас убьют не завоеватели, не турки или татары. Люди, которые отправят вас на смерть, будут такими же поклонниками философии, и они будут произносить те же слова, которые произносите здесь вы, и они будут повторять те же мысли о разуме и цитировать те же стихи, и при этом убивать, бесчетно убивать.